Борис Николаевский. История одного предателя. Террористы и политическая полиция. Издательство политической литературы. Москва. 1991 год. Читает Николай Козий. Книга, ранее не издававшаяся в России, рассказывает об Азефе, более 15 лет состоявшем на службе в тайной полиции и одновременно свыше 5 лет возглавлявшем боевую организацию партии эсеров, крупнейшую для того времени и по своим размерам, и по размаху деятельности. Рассчитана на широкий круг читателей. Знамение времени. В феврале 1908 года на очередном заседании российского парламента Государственной Думы Третьего созыва разразился один из тех многочисленных скандалов, которые были так характерны для деятельности этого учреждения. Группа левых депутатов внесла запрос председателю Совета министров по поводу незакономерных действий Виленского охранного отделения. Речь шла о провокации. Сотрудники охранки переправляли из-за границы и распространяли среди местных революционных организаций оружие и нелегальную литературу. В ходе обсуждения запроса левые депутаты привели множество примеров, подтверждавших, что подобная деятельность не была для политической полиции исключением. В Самаре ее агенты поставили и вооружили подпольный кружок. В Калуге оборудовали подпольную типографию и так далее. Кадет Маклаков в своей речи характеризовал провокацию как «профессиональное преступление охранников», подобно тому, как бывают профессиональные болезни. Все ему способствует. Моральная небрезгливость тех, кто занимается этим ремеслом, та тайна, которой оно окутано, и, наконец, то, что ведь легче раскрыть то преступление, которое создает сам раскрывающий. На защиту охранки дружно выступили правые и центр, черносотенцы и октябристы. В большинстве своем они пытались оспорить главный тезис своих противников, настаивая на исключительности фактов провокации. Тем замечательней была речь Маркова, пожалуй, самого яркого лидера правых. Со свойственной ему циничной откровенностью он, по сути, признал справедливость слов Маклакова о провокации как профессиональном преступлении и выразил этой преступной деятельности полное свое одобрение. «Невозможно заниматься сыском и вообще делами подобной категории и не пачкаться. Можно говорить или прекратите сыск, уничтожьте всякую тайную полицию. Или же примиритесь с этим. Охранка прибегает к подобным средствам вполне оправданно, ибо на узкой извилистой тропе провокации легче обойти революционеров, легче добиться решающего успеха в борьбе с ними». Вот основная мысль Маркова, встреченная на правых скамьях Думы бурными аплодисментами. Прошло совсем немного времени, и депутатам Третьей Думы пришлось обсуждать запрос по делу Азефа, ясно показавшему, в какую трясину ведет тропа провокации. Разоблачение Азефа не только привело в состояние шока партию эсеров, одну из самых значительных революционных организаций России, но и покрыла позором охранку,